«Арзамас» представляет курс Марии Кривошеиной «Шерлок Холмс. Человек, который никогда не жил и никогда не умрет». Лекция вторая. Чем объясняется мгновенная популярность Холмса? Если на прошлой лекции мы поговорили о том, из каких вообще элементов сложился узнаваемый образ Шерлока Холмса, а на следующий, немножко забегая вперед, скажу, поговорим о том, что стало с Шерлоком Холмсом, когда он практически окончательно отделился от своего создателя, то сейчас я предлагаю сосредоточиться вот на чем. Почему истории о Шерлоке Холмсе вызвали, практически мгновенный успех среди викторианских читателей? Почему почти мгновенный, я сейчас поясню. Если мы будем помнить о двух первых текстах, «Этюди в багровых тонах», соответственно, да, и «Знаки четырех», то, в принципе, положительный отклик они вызвали, но какого-то особенного резонанса нет. И настоящий феноменальный успех пришел к Дойлю, его персонажу, только уже когда истории начали публиковаться в журнале «Стрэнд», соответственно, с июля 1891 года, и начиная с скандала в Богемии. Тиражи в «Стрэнда» взлетели практически сразу после выхода первого текста, и, напротив, после условного убийства Шерлока Холмса, после того, как Конан Дойль решил убить своего персонажа, ушло, как говорят, 20 тысяч подписчиков. Также современники Дойля, например, вспоминают, что в дни выхода новых номеров, предположим, библиотеки должны были продлить часы работы, чтобы принять вообще всех возможных читателей. Так что, начиная с публикации в «Стрэнде», успех действительно был очевидный. Предположений о том, почему так получилось, довольно много. Хотя, на самом деле, здесь нужно разделять два разных вопроса. Это почему истории вызвали мгновенный успех уже у своих современников, и почему этот успех оказался долгоиграющим. Но, наверное, на долгоиграющем успехе мы сосредоточимся все-таки не на этой лекции, а на следующей. А сейчас поговорим о реакции как раз мгновенной, реакции современников. Исследователь Франко Моретти в своей статье «Литературная бойня» подозревает, что все дело на самом деле в уликах. Я поясню, что имеется в виду. Моретти сравнивал тексты Конан Дойля с текстами других авторов детективов и пришел к выводу, что у Дойля вообще абсолютно стратегически представлены улики, то есть как предлагая читателю возможность, по сути, распутывать дело вместе с персонажами, что на самом деле было свойственно, по крайней мере, на тот период, далеко не всем детективам. Я, тем не менее, сосредоточусь все-таки на объяснениях, наверное, чуть более глобальных. Понятно, что Холмса из-за его незаурядных способностей достаточно легко считать, таким суперменом или сверхчеловеком, или, если угодно, почти магом. Вообще, про магию нужно запомнить, потому что об этом дальше пойдет речь. Однако, конечно, какие-то черты его образа вполне соответствовали духу времени и отражали вполне узнаваемые черты викторианской современности. Так, скажем, исследователь Майкл Сейлер, которого я сегодня буду еще вспоминать, упоминает четыре элемента, из которых складывалось, на его взгляд, вообще некоторое викторианское сознание, викторианская современность, и те элементы, которые он видит в образе Холмса. То есть, по мнению Сейлера, Холмс воплощает с собой рационализм, секуляризм, светскость, консюмеризм и урбанизм. Если с первыми двумя пунктами вроде бы, по крайней мере, предварительно все понятно, то, наверное, следующие два стоит все-таки прокомментировать. Особенно подробно я собираюсь остановиться на урбанизме, потому что понятно, что когда говорят о Шерлоке Холмсе, то вспоминают шерлокхолмский Лондон, который часто ставят в один ряд, с такими же узнаваемыми городами, как, предположим, булгаковская Москва или Нью-Йорк Селлинджера. Вообще, детектив напрямую связан с пространством, потому что, как правило, локация диктует какие-то особенности сюжета, особенности преступления, специфику персонажей и так далее. Для нас важно и то, что вообще и Холмс, и Ватсон ведут вполне себе узнаваемый лондонский образ жизни. То есть, если говорить, например, о консюмеризме, то мы понимаем, что Холмсу, как, собственно, его компаньону, совершенно не чужды довольно характерные лондонские удовольствия, может быть, несколько богемные, как, например, в «Собаке Баскервилле», и он решает там провести вечер в опере, потом заехать в ресторан и так далее. Здесь я процитирую небольшой кусочек из введения книги «Человек, который никогда не жил и никогда не умрет», которая была опубликована по следам лондонской выставки, посвященной долгоиграющему культу Холмса. Автор этого введения, Дэвид Кеннезин, пишет: «Шерлок Холмс кажется не столько сверхчеловеком, сколько его противоположностью, потакающим своим желанием представителям богемы, эстетам и декадентам конца XIX века. Большую часть времени он страдает от скуки и апатии, либо трубки, сигары и сигареты. В его неприбранной квартире в доме 221Б по Бейкер-стрит частенько стоит непроглядный дым. Он неплохо играет на скрипке, правда, в любое время дня и ночи. Он невротичен, вял и часто уныл. В таких состояниях он проявляет себя не человеком действия и дела, а интровертным бледным мечтателем. Почему это для нас важно? И как это на самом деле связано с Лондоном и его особенной функцией в тексте? Собственно, согласно исследователю, вообще на самом деле именно Лондон превращает Холмса из вот такого почти декадентского бледного мечтателя в, собственно, как раз-таки человека действия и практически сверхчеловека. Здесь очень важно учитывать, что вообще детектив, как, собственно, и некоторые другие жанровые сплавы, например, готика, очень во многом эксплуатируют тревоги публики. Ну, если, например, в готике, да, или ужасах все заточено под то, чтобы читателю было максимально некомфортно, да, обращение к тревоге должно вызвать чувство дискомфорта, чувство страха, может быть, то в детективе, по крайней мере, да, в таком конан-дойлевском изводе, в итоге непременно должен быть счастливый финал, и текст должен работать как некоторое лекарство от тревоги. Здесь важно вспомнить, какие тревоги вообще связаны в конце XIX века с пространством большого города. Исследователи полагают, что, конечно, если бы местом действия была не столица империи, а, ну, например, не знаю, Кардифф или Бристоль, то эффект, конечно, был бы совершенно иной. Здесь важно представление о пространстве большого города, тем более столицы, как о некотором месте сосредоточения преступности, да, о некоторых темных джунглях, как это называют. Так, показательный здесь, конечно, вариант – это еще не совсем угасший страх публики перед Джеком Потрошителем. Вот эти убийства, которые отгремели в 1888 году, то есть за несколько лет до начала публикации рассказов Дойля в «Стрэнде». Однако здесь важно, на самом деле, учитывать не уровень преступности в Лондоне, но очень резкую контрастность Лондона конца XIX века, который насквозь состоял, да, из контрастов и противоречий. И один из самых главных контрастов здесь – это как раз-таки контраст между одной стороны Лондоном фешенебельным, это, условно говоря, Вест-Энд, и преступным Лондоном, Лондоном трущоб, Ист-Эндом. Рассказы о Холмсе помогали, условно говоря, эти два мира, ну, отчасти и примирить. Мы можем здесь посмотреть на небольшой кусочек из рассказа о «Шесть Наполеонов», цитирую. «Мы поспешно проехали через фешенебельный Лондон, через Лондон-гостиниц, через театральный Лондон, через литературный Лондон, через коммерческий Лондон, через Лондон-морской и, наконец, въехали в прибрежный район, застроенный доходными домами. Здесь кишмя кишелая беднота, выброшенная сюда со всех концов Европы». Здесь очень важно, что Дойль помещает своих персонажей именно вот в такой вот очень переменчивый и очень разнообразный мир конца XIX века. И, конечно, именно лондонское пространство это фиксирует, потому что пространство, это, как мы видим, максимально разнообразное. Рассказы могли быть некоторым противоядием против тревог, связанной с жизнью в большом городе. И фигура сыщика, который неизбежно одерживает победу над злом, могли являться для читателей некоторым источником комфорта и успокоения. Здесь нужна еще одна оговорка. В отличие от исторической прозы Конан Дойля, которую на самом деле он ценил выше рассказов о Холмсе, а рассказы о Холмсе совершенно не устремлены в прошлое, а наоборот сосредоточены на настоящем. И вот эта злободневность, многообразие и узнаваемость очень во многом и обусловили успех текстов. Но к вопросу о рациональности. Здесь, мне кажется, стоит сказать несколько слов о том, каким вообще образом Холмс использует свой интеллект. И здесь я не имею в виду дедукцию. Я имею в виду исследование социолога культуры Майкла Сейлера, который предложил некоторое свое объяснение того, почему вообще рассказы о Холмсе выстрелили, почему выстрелил сам персонаж. Если формулировать коротко, то, согласно Сейлеру, Холмс использует свой разум в манере, которая близка к магии. Что имеется в виду? И почему это важно? Сейлер опирается на концепцию знаменитого социолога Макса Вебера о расколдовывании мира. Я коротко процитирую. «Возрастающая интеллектуализация и рационализация не означают роста знаний о жизненных условиях, в каких приходится существовать. Она означает нечто иное. Люди знают или верят в то, что стоит только захотеть, и в любое время все это можно узнать. Следовательно, принципиально нет никаких таинственных, не поддающихся учету сил. Последнее, в свою очередь, значит, что мир расколдован. Больше не нужно прибегать к магическим средствам, чтобы склонить на свою сторону или подчинить себе духов, как это делал дикарь, для которого существовали подобные таинственные силы. Теперь все делается с помощью технических средств и расчета. Вот это и есть интеллектуализация». Конец цитаты. Что это значит для нас? Образ Холмса как будто бы примиряет в себе две соседствующих в конце викторианского века тенденции. Это вот ту самую интеллектуализацию, о которой говорит Вебер, и, тем не менее, потребность в магии, которую Холмс как раз-таки таким образом тоже и закрывает. Потому что понятно, что, с одной стороны, он использует свое воображение в научном ключе, а с другой стороны, то, как он использует свой недюжинный интеллект, действительно практически граничит с волшебством. Вроде бы не является мистикой как таковой в буквальном смысле и, тем не менее, предлагает некоторый выход за пределы обыденности, пределы некоторой будничной жизни. Показательная цитата из рассказа Дойля «Союз рыжих». Он опустился в кресло и, как всегда, в минуты задумчивости сложил концы пальцев обеих рук вместе. «Я знаю, мой дорогой Уотсон», — сказал он, — «что вы разделяете мою любовь ко всему необычному, ко всему, что нарушает однообразие нашей будничной жизни. Не будь у вас этой любви к необыкновенным событиям, вы не стали бы с таким энтузиазмом записывать скромные мои приключения. Хотя, по совести, должен сказать, что иные из наших рассказов изображают мою деятельность в несколько приукрашенном виде». Таким образом, говоря вообще о контексте викторианской эпохи, Холмс, с одной стороны, как талантливый сыщик, действительно блестяще использует на практике неограниченные возможности своего интеллекта, с другой стороны, он не всегда делает это в манере, которая исключительно инструментальна. И постоянно говорит не просто вообще о наблюдательности как таковой, но о силе воображения, что на самом деле очень хорошо встраивает Холмса и Дойля, встраивает, соответственно, в ряд прочих персонажей эпохи. На самом деле, таких попыток, вот в кавычках, да, заколдовать мир обратно, как это Майкл Селлер называет, ну, было достаточно много, потому что, напоминаю, естественно, даже такой культовый персонаж, как Холмс, не мог, разумеется, существовать в вакууме. Один из, наверное, самых ярких примеров здесь будет, ну, конечно же, тоже очень культовый текст уже другого шотландца Роберта Льюиса Стивенсона, а именно «Загадочная история доктора Джекила и мистера Хайда», потому что понятно, что сама история, да, с раздвоением личности, действительно буквальным, да, физическим раздвоением, по сути своей, ну, конечно же, сверхъестественна. У Дойля же мистика отсутствует вовсе, но, тем не менее, есть персонаж, способности которого выходят за рамки будничного. Таким образом, мы видим, как в творчестве Дойля и его современников, ну, например, у Стивенсона, присутствует попытка примирить рациональное, то есть, да, некоторые достижения науки, с таинственным, мистическим, которого, ну, по крайней мере, если верить концепции Макса Вебера, викторианцам в этот момент несколько не хватало. Яркий пример здесь – это повальное увлечение викторианцев спиритизмом, замечены в котором были самые-самые разные личности, включая и самого Конан Дойля тоже. И на самом деле эти процессы – это все возвращает нас к разговору о невикторианских тревогах. Да, вот возвращение к магии – оно предлагает некоторый антидот переменчивости эпохи. Магия тоже является для читателей своего рода источником комфорта. Если наш мир, согласно Веберу, расколдован, то Холмс заколдовывает современность обратно, противостоя отчасти ее тревогам и совмещая рациональное, да, с практически сказочным. Однако для нас важен и другой, условно говоря, ну, менее, наверное, философский контекст. В первой лекции я упоминала, что значимую роль вообще в становлении Шерлока Холмса сыграли процессы, происходящие на литературном и даже в большей степени газетно-журнальном рынке. Так вот, на популярность персонажа огромное влияние оказала именно медиакультура периода. В каком-то смысле холмсиану называют первым фандомом. Майкл Селлер, исследователь, предполагает, что фан-культура, сложившаяся вокруг Шерлока Холмса, отчасти предсказывает собой то, что мы будем видеть в более поздней культуре. Ну, например, фан-культуру, окружающую «Властелин колец», то есть толкинистов. Мы уже обратились к более широкому контексту викторианской эпохи, но обращение непосредственно к контексту периодики позволит нам сделать больше предположений о том, почему же персонаж выстрелил. Практически сразу после выхода текста в прессе начали появляться, ну, самые разные публикации о Холмсе. И тут важна сама природа этих публикаций. Ряд изданий публиковал фанатские письма, адресованные как Дойлю, так и Шерлоку Холмсу. И эта разница здесь для нас важна. Ватсон тоже получал фанатские письма. Что еще интереснее, то, что некоторые газеты публиковали интервью с Шерлоком Холмсом, очевидно, вымышленное интервью, таким образом, как будто бы стирая границу между правдой и вымыслом и дополнительно оживляя персонажа. Интересным прецедентом является письмо, открытое письмо, адресованное доктору Ватсону, которое в 1902 году появилось в Cambridge Review. Собственно, его автор указывал на некоторую непоследовательность Ватсона, пытаясь уличить его в ошибках. И да, я здесь не оговорилась, именно Ватсона. Потому что эта публикация, то есть как будто бы игнорирование автора и перенос фокуса на его персонажей, задает начало тому, что после превратится в так называемую «большую игру». Большая игра или так называемая большая холмсианская игра – это феномен, который достигнет своего расцвета уже в межвоенной Британии, то есть несколько после. И под большой игрой здесь, в частности, подразумевается, ну, скажем так, ироническая вера, некоторое ироническое игровое притворство в том, что на самом деле Холмс и Ватсон действительно живые персонажи, а Конан Дойль, ну, максимум, может быть, литературный агент Джона Ватсона. В этой игре впоследствии примут участие многие достаточно известные личности, включая, скажем, авторов «Золотого века детектива», да, эпоху Агаты Кристи, Дороти Сейерс и так далее. Значительной частью той самой большой игры будет ироническое холмсоведение, то есть будто бы на полном серьезе статьи, посвященные тому, сколько раз был женат Ватсон, сколько на самом деле лет Шерлоку Холмсу и так далее. И одно из обязательных условий этой игры – будто бы серьезное отношение к случайным ошибкам, которые допустил Дойль. Но что вообще позволяет нам говорить о фанатах Шерлока Холмса как о первом, ну, практически полноценном фандоме? Помимо веры в то, что персонаж существует отдельно от своего автора, это еще очень высокая степень эмоциональной вовлеченности. Но, наверное, самая яркая иллюстрация — это громкая реакция публики на решение Конан Дойля избавиться от своего персонажа, как считал сам Дойль, отвлекавшего его от более серьезной литературной работы. Реакция, на самом деле, действительно была практически беспрецедентной. Например, мужчин в Лондоне видели с траурными черными ленточками на их шляпах. Это был символ траура по их любимому детективу. В каком-то смысле вот эти ленточки можно считать практически формой косплея, или, по крайней мере, прото-косплея. В Америке почитатели Холмса формировали целые клубы, которые призывали оживить Холмса. Огромное количество писем получалось непосредственно сам Дойль, редакция Стрэнда, даже не просьбами, а иногда и требованиями, граничащими с угрозами, оживить персонажа. Здесь интересны сразу два момента. Во-первых, публикации, первые, по крайней мере, да, публикации Дойлевских рассказов в Стрэнде соседствуют с расцветом культуры окружающих знаменитостей. То есть, условно, такая селебрити-культура викторианской эпохи. Что я здесь имею в виду? Тот же Стрэнд, если мы посмотрим, да, на рассказы о Холмсе в контексте Стрэнда, действительно уделял много внимания известным личностям. Там был, например, раздел с портретами знаменитостей. Один из номеров опубликовал подборку, которая называлась «Свиньи знаменитости». Ну, там речь шла не о свиньях, которыми знаменитости некоторые владели, да, а просто редакция попросила разных известных людей эпохи, включая Дойля, нарисовать свинью, и вот они это опубликовали. Но здесь, конечно же, есть оговорка. Оговорка, которую уже отчасти я сделала. Здесь важно, что вот этим ореолом славы и повышенным вниманием был окружен не только сам Дойль, но и его персонаж. Сам Конан Дойль чуть позже в своих мемуарах 24-го года вспоминает, что получал огромное количество писем от людей, которые просили его передать письмо Шерлоку Холмсу. Также он вспоминает, например, группу французских школьников, которые спрашивали, нельзя ли им погостить на Бейкер-стрит в квартире сыщика и его компаньона. Тут напомню, что на этот момент дома 221B на Бейкер-стрит вообще на самом деле и не существовало вовсе. Еще одним фактором, который напрямую связан с медиапространством периода и который напрямую повлиял на то, каким известным в итоге стал персонаж, является взаимодействие между журналами одного владельца. Я имею в виду Джорджа Ньюнса, основателя культового журнала «Стрэнд». У Ньюнса был еще один журнал, «Титбитс», рассчитанный, ну, скажем так, на менее образованную публику, чем «Стрэнд». Ньюнс довольно быстро понял возможность приумножить коммерческий потенциал двух своих журналов за счет, ну, таких перекрестных публикаций. В то время как в «Стрэнде» публиковались рассказы Дойля, ну, где, естественно, фигурировал Холмс, в «Титбитс» персонаж продвигался совершенно другим образом, за счет взаимодействия как раз-таки с фан-аудиторией. Одним из излюбленных способов взаимодействия Титбитс с аудиторией были соревнования. Например, квиз на знание вселенной Шерлока Холмса, на знание текстов, да, с обещанием некоторого приза. В качестве другого соревнования можно провести конкурс подражаний. На самом деле, в истории Шерлока Холмса, в истории в широком смысле, в том, как вообще Холмс становился популярным, подражания играют очень значимую роль. Но подробнее я об этом скажу уже в следующей лекции. Таким образом, подводя итоги, популярность Холмса, и популярность не отложенная, а именно вот в моменте среди современников, может быть объяснена комбинацией различных факторов. В частности, амбивалентность образа Холмса, который одновременно и Супермен, и лондонская богема, и узнаваемый викторианец, и при этом совершенно уникальный персонаж. Другим пунктом можно назвать участие, условно говоря, Холмса в повторном заколдовывании мира, да, возвращении магии в познаваемый мир, но без применения магии как таковой. Ну и, наконец, медиа, фон эпохи, да, и стремительные изменения на газетно-журнальном рынке, которые, в свою очередь, помогли создать фан-культуру в том виде, который уже достаточно узнаваем и похож на современную фан-культуру. В следующей лекции я предлагаю посмотреть на то, каким образом вот эта вот моментальная слава оказалась вневременной и феерически долгоиграющей. В следующей лекции о том, что такое холмсианская игра и почему в нее включились все, от Айзека Азимова и Франклина Рузвельта до школьников и редакторов журнала «Огонек».